«Хорошие собачки, хорошие собачки!» — сказал он, направляясь к крыльцу. Собаки последовали за ним из любопытства. Они были слишком дряхлые или слишком изможденные, чтобы лаять. И тут дверь домика распахнулась, и сухопарая женщина в странном одеянии крикнула хриплым голосом. «Кто вы такой?» Квиллер поднял вверх коробку из пекарни и ответил дружелюбным тоном. «Посыльный! Из всякой всячины! Принес подарок одной из наших любимых читательниц!» «Боже праведный!» — воскликнула она. «Да это же усы из газеты! Заходите и хлебните горяченького, у меня на плите кипит кофе!» Старушка говорила на местном наречии, распространенном среди старожилов Северного края. Полли занималась старинным диалектом Мусскаунти. Он был почти совсем позабыт. Квиллер порадовался, что догадался прихватить с собой диктофон. В прихожей было совсем темно. Пробираясь на ощупь за хозяйкой, он очутился в большой, пыльной, захламленной кухне. Помимо пузатой плиты, горшков и кастрюль, а также раковины с ручным насосом, здесь помещались такая узкая койка, комод и большое старомодное кресло с продранной обивкой. Так вот, где она живет. Старушка убрала свернутые трубочкой газеты и всякий хлам с деревянного стола и исцарапанного деревянного стула. «Садитесь!» — пригласила она, наливая кофе из эмалированного кофейника в толстостенные фарфоровые кружки с отбитыми ручками. Она сняла кофейник с керосинки. Чугунная плита, которую не топили в такую погоду, была завалена свернутыми в трубочку газетами. Квиллер сказал, «Надеюсь, вам понравятся эти булочки, миссис Когин. Они с морковью и изюмом». Старушка откусила кусочек своими крупными зубами, крепкими, но потемневшими. «Да, хороши. Я не едал ничего этакого с тех пор, как приставился мой Берт. А ведь уж 20 годков минуло. Когда живешь один, все у тебя по-простому, без затей. Ему было 78, Берту-то моему, когда он приставился. А мне теперь уж 93. «Вам никогда столько не дашь», — заметил Квиллер. «Вы такая моложавая, и действительно старушка была живая и энергичная». «И то. Могу читать газету без очков. Никогда у меня не водилось покупных зубов. Живи тем, что дает землица. Да работай в пот лица. Вот и весь секрет». Все лицо у нее избородили морщины, а жидкие волосы были всклокочены. Ее дикий вид, сочетание с пронзительным голосом и причудливым нарядом, легко мог послужить поводом для сплетен. Несмотря на теплую погоду и жар от горящей керосинки, на ней была длинная, тяжелая, плотная юбка, надетая поверх фермерских рабочих штанов, а еще несколько мужских рубашек и свитеров. Она расхаживала по грубому дощатому полу в мужских сапогах, которые были ей велики. «Сколько лет вы были замужем, миссис Когин?» 60. «А вот это кресло Берта». Она плюхнулась в большое кресло и положила ноги на деревянный ящик. «И эти сапоги тоже Берта». «А вы всегда владели этой землей?» «Начинали-то мы с одного акра, обрабатывали его вместе, а лошади-то у нас и не было. Так я впрягалась в плуг, молодая тогда была еще. Сейчас мне 93, сама справляюсь с работой по дому, выращиваю себе репу и капусту, вожу свой грузовик». «Но как же вы справляетесь с таким большим участком, миссис Когин?» «Как Берт приставился, землю стали обрабатывать молодые парни. 100 акров до самой реки. Теперь-то с большими машинами не пример, как легче. А парни-то эти хорошие, ничего не скажу. Платили мне за аренду, все 20 лет платили. Каждый месяц завсегда оплатили. Пожалуй, я их знаю, это братья Макби. А больше я не сдаю землю в аренду. Продала все-все. И теперь-ча не надо платить налоги, и я могу тут жить без всякой арендной платы. Этот-то новый парень, он землю любит, ну, прям как Берт. Собирается посадить не только мороженое да пшеницу, а еще всякое такое для еды. Ну, картофель там, бобы. Похоже, у вас все по справедливости вышло, и никто не в накладе. Вы всегда жили в этом краю, миссис Когин? Нет, я выросла в Литл Хоуп. Тогда вы, вероятно, знаете Гомера Тибета. Этот удалившийся на покой директор школы был теперь официальным историком округа. Да уж, он жил на соседней ферме. Ох уж и старалась я завлечь этого парня, да все без толку. Он вдруг раз и отправился в школу, а я тогда вышла за Берта. Хороший был фермер и хороший человек. 3 сыновей я от него понесла. Все они разъехались. Кто знает, где они сейчас, а может и приставились. Вероятно, у вас есть правнуки. Она пожала плечами. Не знаю, где они. Квиллер бросил взгляд на ручной насос в кухонной раковине. Потом сосчитал масляные лампы, их было 4. Я не вижу у вас электрических ламп. А они мне без надобности. А телефон у вас есть? Не, только мы деньги бросать на ветер. Хотите еще кофе? Он вежливо отказался. Хотя Квиллер и славился своей любовью к хорошему кофе, напиток, который целое утро настаивался на керосинке, оказался слишком крепким даже для него. «Что вы думаете о своих новых соседях через дорогу?» – спросил он. «Чума их забери! Пишут письма в газету про грязь. Это добрая, честная фермерская грязь, и мы привозим ее с поля вот уж 70 лет. Пущай забирают свои картинки и едут в какое-то другое место». Приезжают сюда на всех этих машинах, загрязняют воздух и пугают моих кур. Мы, говорят, художники. Во как! Небось, рисуют картинки, на которых все... В чем мать родила? «Надеюсь, все мы сможем жить в мире», — сказал Квиллер. «Ну, я-то не стану писать письма в газету. Я не сую нос в чужие дела». «Ваши собаки очень дружелюбные. Старые бедолаги. Никому-то они уже и не нужны. Они ходят вокруг голодные да холодные. Я стелю им одеяло в сарае и подкармливаю их. А у них есть имена? Да. Я зову их Черныш, Пятнышко, Долли, Мейбл и малышка Лил. А когда приставлюсь, накажу, что все мои деньги истратили на бедных старых псин. Все, что я хочу, это надгробный камень рядом с Бертовым. А на нем, чтоб написали такие слова. Мот Когин работала в поте лица, любила животных и не совала нос в чужие дела». Квиллер шел с фермы Когин, погруженный в свои мысли. Только бы не вспыхнула вражда между поклонниками искусства и фермерами. Он знал, что Поле придется по душе букалическая философия и народный говор Мусскаунти, который он записал украдкой. А что, если ему послать ящик собачьих консервов в Когинский приют для бедных старых псин? Хотя газеты доставляли позже, Квиллер все же остановился возле своего почтового ящика на обочине. Там лежало несколько писем. Деловая корреспонденция приходила на абонентный почтовый ящик, и ею занималась секретарша. Письма же от читателей поступали в редакцию газеты. На парковке Центра искусств было полно машин, так что Квиллер решил заглянуть туда и посмотреть, что происходит в здании. Интерьер был решен в светлых тонах. Для стен и виниловых полов выбрали нейтральные оттенки, вполне уместные в выставочном центре. Добровольцы готовили в двух галереях выставку к открытию Центра искусств. Имелся здесь и зал для занятий, обставленный столами и стульями. Стеклянные двери открывались в патио. Из холла можно было попасть в студии с северным освещением, необходимым художникам, и в кабинет менеджера, а также спуститься в галерею, находившуюся на нижнем уровне. В основном здесь хлопотали женщины средних лет в синих хлопчатобумажных рабочих халатах с логотипом Центра искусств. Был тут и один мужчина. Он стоял на стремянке, налаживая освещение. Им руководила молодая женщина, имевшая очень деловой вид. «Выше! Выше!» — говорила она, размахивая руками. «А теперь чуть левее!» Заметив Квиллера, она ринулась к нему, и суровое выражение лица сменилось приветливым. «Вы мистер Кэ, не так ли?» — спросила она. «А я Беверли Форфар, менеджер». Однако даже теперь вид у нее был воинственный, благодаря прическе. Темные прямые волосы падали на уши и брови, и казалось, что на Беверли шлем. Она обвела интерьер взмахом руки. «Мы должны за все это благодарить вас, мистерка?» «Не благодарите меня. Благодарить нужно этих интеллектуалов из фонда К», — возразил он. «Как полагаете, успеете ли вы все подготовить к открытию в воскресенье?» «Обязательно! Даже если всей команде придется работать целые сутки». «Ответьте на один вопрос, миссис Форфор. Как удается развешивать картины в галереях, не оставляя дырок в стенах?» «А, это очень просто. Наши стены из фанеры, и они покрыты ковровой тканью. Гвозди входят в фанеру, а ковровая ткань скрывает дырки». «Ну и ну! Век живи, век учись! Но не позволяйте мне отрывать вас от работы. Я заглянул сюда просто, из любопытства». «А вы будете освещать церемонию открытия в газете?» «Нет, это задание получил Роджер МакГилловрей, но я загляну с друзьями. Надеюсь, у вас тут будет фуршет?» – добавил он игриво. «О, конечно!» Приняв его слова всерьез, она огласила меню. Два вида пунша и сладкий стол из 7 блюд. Затем Беверли вернулась к своей работе. Мужчина на стремянке, незнакомый Квиллеру, терпеливо ждал дальнейших указаний. У него была запоминающаяся внешность. копна седых волос и очки в золотой оправе, делавшие взгляд дружелюбным. «А теперь другой ряд ламп», — командовала миссис Фарфор, жестикулируя. «Отпустите их все. Сначала одну налево, другие наверху прямо. Нет-нет, вон ту, чуть правее. И выше. Да-да, выше. Не так высоко, чуть левее». Седовласый помощник повернулся к ней и, поймав взгляд Квиллера, с улыбкой пожал плечами. И тут Квиллер сочинил настоящую китайскую пословицу. «Человек на стремянке, которым руководит женщина снизу, нехорошо». И все же он решил, что менеджер по-своему привлекательная женщина с пышной грудью, но стройными бедрами. И уж она-то не была одета в синий рабочий халат. Нет, на ней был ярко-желтый брючный костюм. Неторопливо продвигаясь к студиям, Квиллер услышал громкий мужской голос, который раздраженно говорил. «Чего они надеялись добиться? Они одурачили моих детей? А у моей дочки слабое сердце, и у нее мог быть сердечный приступ». «А что там такое случилось?» – спокойно спросил другой мужчина, не выказывая особого интереса. Заглянув в студию, Квиллер увидел художника, трудившегося у мольберта, в то время как позирующий ему человек сидел в кресле на помосте. Натурщик, которому не сиделось спокойно, был Честер Рэмсботтом, член комиссии округа и владелец ресторана, самоуверенный, властный субъект с редеющими волосами. «А я вам скажу, что случилось», – заявил он воинственным тоном. «Это была дурацкая затея, а налогоплательщикам еще придется раскошелиться. Они и не подумали посоветоваться со мной, и хотелось бы мне знать, почему. Детей надули, заставив смотреть эту поддельную аварию, и они купились. Их оскорбили, посчитав дураками. Черт возьми, я еще этим займусь». «А ну-ка, заткни свою пасть, придурок!» – донесся пронзительный голос из соседней студии. «Кто это сказал?» – вскинулся член комиссии, приподнявшись с кресла. «Эй, крошка!» – произнес тот же голос. Затем последовал одобрительный свист. «Ха-ха-ха!» Квиллер тихонько перешел в соседнюю студию. Там он увидел у чертежной доски молодую женщину, которая давилась от смеха, прикрывая лицо руками. В большой клетке сидел зеленый попугай с красными перышками на хвосте. Он мигал, раскачиваясь на своем насесте. «Полли хорошая!» – обратился к нему Квиллер. «Полли красивая!» «А не пошел бы ты, козел!» – невежливо ответил попугай. Художница подскочила к клетке и накинула на нее одеяло. «Простите, вы мистер К, не так ли? Он не любит, когда его называют Полли. Его имя Джаспер». «Он ваш?» – спросил Квиллер недоверчиво, разглядывая миниатюрную молодую женщину, больше походившую на 12-летнюю девочку с невинным взглядом больших карих глаз. «Его подарил мой бойфренд, а мама не разрешает мне держать домашних животных. Вот он живет здесь, пока у меня нет своей квартиры». Квиллер обвел взглядом комнату. Во всех студиях вдоль боковых стен шли узкие полочки для произведений искусства, в рамочках и без. Здесь на полочках было полно изображений бабочек. На приставном столике он заметил энтомологический справочник, керамическую восточную вазу, разрисованную мотыльками, и пиалу с арахисом. «Значит, вы девочка с бабочками», – заключил он. «Не возражаете, если я вас буду так называть?» «Нет, мне даже нравится», – ответила она. «А вы любите бабочек?» «Вообще-то я никогда особенно не обращала на них внимания, но мои кошки любят следить за тем, как они порхают. У нас в саду нет таких экземпляров, как эти». Выставленные на полочках рисунки были размером со среднюю книгу, и на каждом красовалась яркая бабочка. Одна с расправленными крылышками, другая того же вида, со сложенными, причем она сидела на веточке или пила нектар с цветка. Люди предпочитают редкие виды, такие как текла или совка, а вот этот бледно-желтый в черных и синих пятнышках – махаон. «Хм», – вымолвил он, не найдя более внятного ответа. «Многие коллекционеры специализируются на сфинксах или боярышницах или репейницах. Они заказывают мне определенных бабочек. Это очень занимательно». «Да, наверное», — согласился Квиллер. «Так-так, какая красивая ваза. Вам она нравится?» — спросила девочка с бабочками. И глаза ее засияли. «Она меня вдохновляет. Моя бабушка прислала мне ее из Калифорнии. Вы не возражаете, если я сниму одеяло с Джаспера? Кажется, тот человек из соседней студии ушел». Она направилась к клетке грациозной походкой. У нее была осанка балерины. Квиллер заметил, что и волосы ее собраны на затылке в тугой узел, как у балетной танцовщицы. Как только открыли клетку, Джаспер потребовал скрипучим голосом. «Дай мне арахис, обезьянка! Дай мне арахис!» «Кто обучил эту птицу?» «Не знаю. Мой бойфренд купил его на выставке птиц-центре». «Ну и клюв у него. Не хотел бы я с ним встретиться в глухом переулке». «Это амазонский попугай. Они считаются очень умными». «Возможно, у него и высокий коэффициент умственного развития, но его словарь нужно бы почистить». «От такого слышу, придурок!» Покачав головой и удивленно улыбаясь, Квиллер покинул девочку с бабочками и вернулся в студию портретиста, где художник теперь сидел в одиночестве. У него была раздвоенная бородка, придававшая ему забавный вид и озорной взгляд. Судя по всему, этот мастер не гнушался писать портреты дураков. «Интересно, — подумал Квиллер, — как он изобразит Рэмсботтома? Заносчивой большой шишкой или добродушным поставщиком сандвичей для барбекю?» «Вы, должно быть, Пол Скамбл», — произнес он. «А я Джим Квиллер. Мы никогда не встречались, но прошлой зимой я заказывал вам парные портреты для свадебного подарка». «Да, я хорошо это помню. Там все закончилось печально. Жаль, что так вышло». «Вы перебрались в Мусскаунти?» «Нет, мой дом и студия по-прежнему в Локмастере, но здесь у меня образовалось несколько заказов, и я временно арендую эту студию». «Мне бы хотелось заказать портрет моего друга, библиотекарши. Я бы желал, чтобы она была изображена сидящей с книгой в руках. Вас не заинтересует такое предложение?» «Пожалуй. У меня очень хорошо выходят книги. Некоторые говорят, что они получаются лучше, чем лица». Лицо его сморщилось от смеха. Чувствовалось, что это с ним происходит нередко. Он понравится Полли. «Вы здесь будете в воскресенье? Я был бы рад познакомить вас с моей приятельницей». «А она захочет позировать для портрета? Я ведь не работаю по фотографиям. Когда пишешь с натуры, получаются живые тона, которые нельзя подделать». «Она будет позировать, поверьте», — ответил Квиллер. «Некоторые люди не любят тратить время. Предоставьте это мне». Когда Квиллер покидал здание Центра искусств, он поманил Беверли Форфор, оторвав ее от обязанностей. «А сколько посетителей вы ожидаете в воскресенье?» «Мы закупили продукты для 300 человек. Надеюсь, нам хватит пунша. Мы будем пускать посетителей с часу до 5. Вот будет ужас, если они все нагрянут разом». «А где они будут парковаться, когда на стоянке не останется мест?» «По обе стороны Тревелиат Роуд у нас есть разрешение, и шериф обещал держать ситуацию под контролем». Лицо ее помрачнело, и угрюмое выражение еще усугубила длинная прямая челка. «Мистер К, нельзя ли что-нибудь сделать с этим бельмом на глазу через дорогу?» «Фермерский дом? Если бы я был художником, то счел бы его живописным», — ответил он уклончиво. «Да, если бы не ржавый грузовик перед домом и не эти грязные собаки и цыплята. Они постоянно выбегают на проезжую часть, и из-за них могут случиться аварии. Я думала, собак полагается привязывать». «Только в пределах города», — возразил Квиллер. «Центр искусств находится в Пикоксе, а фермерский дом за городской чертой, и на него не распространяются эти правила». «А как насчет грязи, мистер К? Ее завозят на нашу парковку, а оттуда она попадает в здание». «К сожалению, миссис Форфор, это край фермеров, а сейчас весна. Когда созреет урожай, станет легче. И все-таки с этим что-то надо делать, пока они не загубили наши полы», — пылко заявила она. Неподалеку от Центра искусств, в самом начале дорожки, ведущей к амбару Квиллера, появилось новое объявление — частная подъездная аллея. Это было сделано как раз вовремя, иначе 300 посетителей, пришедших на открытие Центра искусств, затоптали бы дорожку, чтобы взглянуть на диковинное строение Квиллера. Публика всегда любопытствовала насчет амбара. Полгода назад там проводилась благотворительная вечеринка с дегустацией сыров, и гости платили по $300, чтобы туда попасть. Об этом событии говорили до сих пор, причем не столько из-за своеобразной архитектуры или из-за 22 сортов сыра, нет. Гвоздем программы стал неподражаемый Коко. Что касается нового объявления, Полли усомнилась, окажется ли этого достаточно, чтобы отпугнуть любопытных. «Если это будет недостаточно, мы добавим «Осторожно, дикие звери», — сказал Квиллер. «А уж если не сработает и это, потрачусь на ров и подъемный мост. Не то чтобы я был необщителен, мне просто не хочется, чтобы незнакомцы глазели на кошек в окнах. Мало ли что придет в голову этим зевакам».